Эпилог. Все, в том числе и ложь, служит истине. Тени не гасят солнце. Франц Кафка. И все имеет цену под луной. Свинцовая тяжесть реальности и воздушная легкость иллюзий. Кто не сгорел в открытом, агрессивном и ярком пламени, пожирающем иллюзии, тот успел согреться у этого костра.